Базарбай выхватил курджун с овсом из-под морды хрумкающего коня, быстро высыпал овес на землю, сунул по паре волчат в каждую сумку, перебросил курджун через седло, подвязал его седельными ремнями, чтобы не болтался, взнуздал коня и, не мешкая, вдел ногу в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это удача так удача. Но нужно унести ноги, пока не появились волки. Это Базарбай хорошо понимал. О недопитой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле. Но и на водку плюнул. Бог с ней. Он столько выручит за волчат, что купит не один десяток таких пол-литровок. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья. Потом Базарбай и сам будет удивляться, как это он не подумал, не поостерегся. У него ведь и оружия при себе не было. Полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости? Ведь на что олениха смирная, а и та защищает своих детенышей, кидается на врага? Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому станет тошно, когда померещится расплата за содеянное. А в тот час он понукал гнедобурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья, и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной в глубине гор, откуда как бы вдогонку надвигались ранние сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбираться в предгорье, к обширному Приозерью. Там места открытые, куда хочешь, туда и скачи, в любую сторону, не то что в тесном ущелье. И чем ближе Базарбай был к Приозерью, к обжитым просторам, тем уверенней и даже нахальней становился он. Ему уже хотелось побахвалиться удачей, и он подумывал, а не стоит ли по дороге завернуть к какому-нибудь чабану из своих собутыльников, чтобы показать добычу да обмыть ее, ну хотя бы по 100 грамм за каждого из четверых. Ведь он в долгу не останется, как только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что в попыхах оставил у ручья недопитую чуть не на 2/3 пол-литровку. Эх, хватить бы на ходу прямо из горла. Да чего же хотелось ублажить себя. Но рассудок все-таки подсказывал, что с этим успеется. Прежде надо довести волчат в целости, да покормить. Они хоть и живучие, а все же сосунки, только-только прозрели. Вон, глаза-то какие неосмысленные. Как-то им там, в курджуне, как бы не подохли. Базарбай и не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня, и что один бог знает, чем все это кончится. Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой возвращались в логово. Первый Акбара, за ней Ташчайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться, а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яка, оставленной в лощине. Такова жизнь. Туда успевай, сюда успевай. Не потому ли, говорят, волка ноги кормят? Если бы только ноги. Ведь на тушу могут позариться и другие волки. Бывают такие, что им и на чужое нипочем посягнуть. И тогда без драки не обойтись. И не шуточной, кровопролитной драки. Но право есть право, и сила на стороне права. Еще издали. Еще на подступах к логову сердце Акбары почуяло что-то неладное. Точно какая-то птица летела рядом с ней, подобно тени. Что-то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный багровый отсвет на снежных вершинах становился все темней и мрачней. И с приближением к логову она убыстрила бег. На Ташчайнара и не оглядывалась. Наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острей. Она уловила в воздухе чужой запах. Пахло крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным. Что это? От чего бы это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово. Вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда. метнулась вон и, столкнувшись у выхода с Ташчайнаром, мимоходом злобно задрала его, точно он был виноват, точно он был враг, не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный Ташчайнар, в свою очередь, ринулся в логово и нагнал волчицу уже на берегу ручья. Акбара, вынюхивая следы, вне себя бегала взад-вперед, узнавая по ним о случившемся. Кто-то здесь был. Свежие следы говорили ей о совсем недавнем пребывании человека. Вот куча рассыпанного овса, отдающего конской слюной. Вот куча лошадиного навоза. А вот и нечто в бутылке, дурманное, отвратительное по запаху. И волчица содрогнулась, втянув в себя запах спиртного. А вот следы человека на снегу. Следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят чабаны. Страшный враг, прибывший сюда на коне с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей. А что, если он их сожрал? И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Ташчайнара, кусала его, как бешеная, затем глухо рыча бросилась бежать туда, куда уводили следы. Ташчайнар за ней. Волки безошибочно шли по следу. Все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед, туда, в людскую сторону, к Приозерью вели следы. А Базарбай, миновав ущелье, ехал рысцой уже по открытой местности, по отлогим взгорьям, где простирались летние выпасы, и уже завиднелся вдали темнеющий край озера. Еще часок, и он дома. Солнце тем временем село на самый край земли, улеглось между горными вершинами и меркло, догорая. Студеным ветерком потянуло со стороны Иссык-Куля. «Как бы звереныши не померзли», — подумал Базарбай, но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как там они, в Курджуне, живы ли, а то привезешь мертвяков, кому они нужны. Он спешился, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там, но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шарахнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая. «Стой!» — заорал Базарбая на коня. «Не балуй!» Но конь точно от огня испуганно метнулся в сторону. И тут Базарбай и не глядя догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевший, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежала неподалеку. Оказывается, конь давеча перепугался, когда звери с разбега выскочили на бугор. И теперь волки старались выйти ему наперерез. Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни бывало плевал в бороды, поносил геологов, свалившихся как снег на голову, чтоб вам подавиться тем золотом. Каялся, просил прощения у жены, вот тебе слово, останусь в живых, никогда пальцем не трону. Жалел, что позарился на волчат, и зачем надо было трогать, зачем полез в ту дыру, стукнул бы о камень башкой одного за другим, и делу конец. А теперь куда их? Куда? Сумка накрепко привязана седельными ремнями. На ходу не выкинешь. А тут еще стало быстро смеркаться. Сумерки растеклись, заполнили безлюдные пространства. Никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха. Но больше всего сожалел Базарбай, что не было при нем ружья. Уж он бы им влепил по пуле. Уж он бы не промахнулся. Эка невидаль ружье. У каждого чабана оно дома есть, но кто ж его постоянно носит с собой? Эх, кабы знать! Базарбай орал, что есть мочи, чтобы застращать зверей. Вся его надежда была на коня. Хорошо, что он исконно заводских. Гонка была не на жизнь, а на смерть. Так они мчались по сумеречным взгорьям. Всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей, О своем молились, о своем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть на одно мгновение. Если бы они не нажрались до этого бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали? Разве не настигли бы уже похитителя и не разнесли бы сходу в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить справедливость в извечно жестокой борьбе за продление рода? То ли дело в Муйункумских степях во время облавы на сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки нажимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу в нужную сторону. Но на облаву волки выходили натощак, заранее готовясь к молниеносному броску. Особенно трудно было бежать Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась, мчалась, что есть сил, и если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее ни кончилось. Разумеется, рядом с ней был Тащайнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя. А она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне, только бы. И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к Приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника, загнать в горы, и тогда он неминуемо, рано или поздно, встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило. Вне себя от страха конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако конем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключался просчет зверей. И еще одно обстоятельство спасло Базарбая. Когда благодарением судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары, это, вот уж повезло так повезло, оказалась кошара Бастона Уркунчиева. Да-да, того самого Бастона, передовика кулака, которого он так не взлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится. Какая разница? Любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное, человеческое жилье встретилось на пути. Вот в чем радость, вот в чем спасение. И он возликовал, пришпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, атары. Однако для Базарбая прошла целая вечность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может надеяться на благополучный исход. Но вот уже затарахтел, как пулемет Бастонов, электродвижок, вот уже переполошились чабанские псы и с тревожным лаем кинулись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали, они надвигались все ближе и ближе, конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. «О, Боже, Баубедин, только спаси!» — взмолился Базарбай. «Принесу тебе 7 голов скота в жертву!» «Спасся-таки! Спасся!» — ликовал Базарбай. «Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях. Так уж устроен человек. Но в тот момент, когда к нему подбежали чабаны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя. «Волки! Волки за мной гнались! Воды! Воды дайте!» А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. На бастоновском зимнике поднялся переполох. Пастухи забегали, закрывали двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме. Один из них залез на крышу, дал из ружья несколько залпов. Собаки подняли громкий, несмолкающий лай, но со двора не выбегали, держались ближе к свету. Трусость псов возмущала хозяев. «А ту его! Взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы!» — наускивал кто-то псов хриплым голосом. «А ну, вперед! Акта, Жалбарс, Жайсан, Барпалан, вперед! А ту его! Эх вы, хвосты поджали! Боитесь схватиться с волками!» «Собака есть собака!» — возражал ему другой голос. — Чего разорался? Верхового они могут стянуть с седла за сапог, а с волком им не совладать. Что ты хочешь? Против волка ни одна собака не пойдет. Оставь их, пусть себе лают. Но не сразу, совсем не сразу вспомнил Базарбай, почему за ним гонятся волки. Только когда парень, которому было велено прохаживать Базарбаева коня, спросил вдруг: «Базарбай, байке, а что это у вас в Курджуне? Вроде шевелится что-то». Тут он и спохватился. «В Курджуне? Да это же волчата! Черт бы их побрал! 4 щенка Бультюрука!» Взял их прямо из логова в Башате, потому волки гнались за мной. «Вот оно что! Вот это здорово! Вот это огреб так огреб! Прямо из логова! Хорошо еще ноги унес! А не подохли они в Курджуне? Не задохнулись? Не подавились ли они там при скачке?» «Скажешь тоже. Что это, урюк, что ли? Они, брат, живучие, как собаки. Давай глянем, какие они из себя». Переметную сумму с волчатами сняли, наконец, с седла и понесли в дом Бастона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бастона, главного здесь человека, хозяина кошары, хотя самого Бастона в тот вечер не было дома. Проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бастон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме. Базарбая повели в Бастонов дом чуть ли не как героя, и ему ничего не оставалось, как покориться. В конце концов, так он оказался здесь пусть ненароком, но гостем. Нельзя сказать, что прежде Базарбай не переступал порога этого дома. За многие годы, что он чабанил по соседству с Бастоном, километрах в 7 отсюда, Базарбай побывал здесь раза 3. Первый раз, когда были поминки по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перевале Аламангю. Во второй раз опять же приезжал на похороны. Полгода спустя после гибели Эрназара померла прежняя жена Бастона, и хорошей, сказывали, женой была покойная Арзыгуль. Так вот, тогда приехал Базарбай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители. Народу была тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков и не счесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бастон Уркунчиев передал пастухам свой опыт. Не хотелось ему ехать, но куда денешься, заставили. Вот и пришлось чуть не полдня слушать лекции, как да что делать, чтобы ягнята не дохли, а шерсти и мяса давали побольше. Одним словом, как выполнять план. Подумаешь, хитрость какая. Он и без них все знает. Зимой корма подавай вовремя. Летом в горах пораньше вставай и попозже ложись. В общем, хорошо работай. Не спускай со скота глаз. Родителем будь, как Бастон. Да и не он один. Однако у одних лучше, у других хуже получается. Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем, работает у Бастона на базе движок. Всю ночь свет, электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А почему? Сумел он выбить себе 2 агрегата. Один выходит из строя или становится на профилактический ремонт, другой подключается. А у всех других чабанов, и у Базарбая в том числе, по одному движку круглый год. А с одним движком морока. То он работает, то нет. То привезли горючего, то не привезли. То что-то сломалось, то парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все да подастся в город. Там молодежи во 100 раз лучше жить и работать. Вот так и получается. По отчетам во всех чабанских бригадах электричество, а на деле ничего этого нет. И, конечно же, кто хорош? Бастон хорош, не пьющий к тому же. А кто плох? Базарбай и ему подобный. Они вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали в шею. Так нет же. Попробуй заяви об уходе. Чуть ли не милицию на тебя напустят. Паспорт отберут, никаких документов не дадут. Иди работай, дорогой, не уходи. Нынче никто не хочет чабанить, таких дураков мало. Все хотят жить в городах. Там отработал свои часы и гуляй себе культурно. А нет, на квартире у себя отдыхай на всем готовом. Топить печь не надо. Свет круглые сутки, хоть днем, хоть ночью. Водопровод под носом, нужник и тот рукой подать, в коридорчике. А при отаре какое уж житье? в расплодную без малого с полутора тысячами голов скота управляйся. Ни минуты покоя, ни днем, ни ночью. Все полторы тысячи над душой стонут. Попробуй тут не полазить по навозу, не озверей, не избей жену, не избей помощников, не напейся. А потом, кто плох? Базарбай и ему подобные. А чуть что в глаза тычут. Посмотри на Бастона Оркунчиева, вот передовик, вот образец. Так бы и дал в морду этому передовику Куркулю. А Бастону везет. К нему и люди идут лучшие, и не уходят от него. Работают, как одна семья. Базарбай, да и многие другие чабаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки, живут по старинке, при керосиновых лампах да ручных фонарях. А у Бастона электрогенераторный агрегат МИ-1157, прям как часы за кошарой стучит, так что слышно далеко вокруг, и свет от него далеко видно. Тем и волков отпугнули. Давеча как гнались, вот-вот настигнут. А как завидели свет, да заслышали стук движка, враз остановились. Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть, волки, но подойти поближе боятся. Да, везет. Определенно везет Бастону. Вон как у него на подворье все ладно. И в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось разуться, сбросить кирзачи до портянки в прихожей и в одних носках вязаных пройти по кошмам в комнату. Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не замечал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего на перевале, такая видная собой баба и не старая. А теперь она, Гулюмкан, жена Бастона. И хоть и пережила горе, а судя по виду счастлива. Лет-то ей под 40, а может и того меньше. Две дочери от Эрназара в интернате учатся, а она возьми да роди еще недавно Бастону. И опять же повезло человеку, сына ему родила. А две дочери Бастона от прежней жены, те вроде замуж уже повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и не глупая. Нет, совсем не глупая. Знает, что они с Бастоном не терпят друг друга, а виду не подала. Приняла его радушно, переживала, сочувствовала. Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, присаживайся на ковер. Ой, да что же за напасть такая, слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам? Слава Богу и духам предкам, арбакам, что спасли тебя от беды. А самого нет дома. Опять какое-то собрание в районе. Должно быть, скоро вернется. Обещали подбросить на директорском газике. Садись, садись. Надо же чаю выпить после такого случая. А подождешь немного, так и горячим скоро накормлю. А Базарбай, поскольку уж попал в такой переплет, решил все-таки испытать хозяйку, насколько она искренна с незваным гостем. Да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережитого. И он набрался нахальства. «Чай — это питье для баб», — сказал без обиняков. «Ты уж извини, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бастона. Слава-то о нем куда как далеко идет». Такая уж гнусная натура была у Базарбая. Даже если бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу переменилась в лице Бастонова жена. Не по нутру пришлась ей прямота Базарбая. А чего тут церемониться? Не беки какие-нибудь, не ханы. Такие же скотоводы совхозные. «Ты уж извини», — ответила она, хмурясь. «Сам-то Бастон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч». «Знаю, знаю, не пьет твой Бастон», — небрежно перебил ее Базарбай. «Я это так, к слову. Спасибо за чай. Думал, хоть сам и не пьет, а гости бывают». «Да нет, почему же?» — засмущалась Гулюмкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем. У его колен лежала злополучная переметная сума с волчатами. Рыскул приподнялся было, собрался идти за водкой, но тут в дверях появился второй Бастонов помощник, недоучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который изрядно покуролесив по области, теперь остепенился и осел у Бастона. «Слушай, Марат», — обратился к нему Рыскул, «у тебя где-то припрятана пол-литровка, я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед Бастоном буду я. Давай свою бутылку поскорее. Обмоем добычу Базарбая. «Обмыть! Так это я мигом!» — довольно хохотнул Марат. И вот уже после первого полстакана, прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат, и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты. А потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами. Искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой. «Так ведь они же, бедняги, оголодали. Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Что, как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это?» «С чего бы им подохнуть?» — оскорбился Базарбай. «Эти твари живучие. 2 дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На Зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет. Волка и то приручит и заставит в цирке выступать. И за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут». Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью, заулыбались. Но женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться. «Базарбай», — сказала Гулюмкан, — «у нас тут есть ягнята, сироты-сосунки. Их молоком прикармливают. А что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?» «А что?» — не удержался от смеха Базарбай. «Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте попробуем!» И наступил час, вспоминая о котором каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что волчата были доверчивые и забавные, и то, что один щенок из выводка, самочка, оказался синеглазым. Сроду никто не слыхал, чтобы у волчицы были синие глаза. Такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился совсем еще маленький мальчуган, бастонов сынишка, последыш Кенджеш. Тот-то радовался Кенджеш. Сразу 4 зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полуторагодовалый карапуз лепетал на своем, только ему понятном языке, как разгорелись у него глазенки, как увлеченно он играл с волчатами. И 4 волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угадывая, что он для них тут самое близкое существо. Взрослые переговаривались. «Смотри, мол, дитё чувствует детей». Старались выяснить у Гулюмкан, что говорит малыш волчатам. А Гулюмкан, счастливо улыбаясь, тискала сыночка, ласково приговаривая. «Кучук кучугом, щенок, щеночек мой, видишь, прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они мягонькие, серенькие. Ты будешь с ними дружить, да?» Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать. «Был 1 волчонок в доме, а стало 5. Хочешь быть волчонком? А ну давай подкину тебя, бастонова последуша, в логово. Будешь расти вместе с ними». Все от души смеялись шуткам, пили чай. Базарбай с Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили пол-литровку, закусывали салом и жареным мясом, все более оживляясь по мере выпитого. На дворе же наступила тишина. Собаки перестали лаять, а самый большой пес, Жайсан, рыжая лохматая громадина, вдруг появился на пороге неприкрытой двери. Пес задержался в дверях, вилял хвостом, не решаясь переступить порог. Ему бросили кусок хлеба, он подхватил кусок на лету, громко клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил для смеха 1 волчонка и поднес его псу. «А ну, Жайсан, взять его! Взять, говорю!» И поставил перед псом дрожащего, тщедушного звереныша. К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, поджал хвост, втянул голову и кинулся наутек. только потом уже во дворе под окном залаял трусливо и жалко. Все захохотали, и громче всех Базарбай. «Зря стараешься, Марат. Нет такой собаки, чтоб от одного волчьего духа не обделалась. Ты что, хочешь, чтоб ваш Зайсан был львом? Такому не бывать». Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш расплакался. Ему стало жалко волчонка, и, опасаясь за него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных проделок взрослых людей. А Базарбай, покидав Курджун четверых злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бастоново зимовье. Рядом с Базарбаем трусили верхами Марат и Рыскул с ружьями за плечами. Оба тоже подвыпили, но Марат опьянел сильнее и оттого был сверх меры словоохотлив. Эти крепкие парни вызвались проводить Базарбая, чтобы хоть как-то сгладить тот досадный случай, который произошел перед самым отъездом непрошенного гостя из дома Бастона. Уже собираясь выходить, Базарбай, довольный, что оказался в центре внимания в Бастоновом доме, передал Курджун с волчатами Марату. «Намол, перекинь через седло», а сам снял со стены ружье, висевшее рядом с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осмотрел ружье, оно ему понравилось, добротное, поблескивающее вороненой сталью, радующее глаз ладной формой нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую как трофей на стене, Бастон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все. «Послушай, Гулюмкан», — не спеша сказал Базарбай, переводя взгляд с ружья на хозяйку. «Попадись ему это, Гулюмкан», — мелькнула у него мысль, — «в укромном месте. Он привык брать женщин нахрапом, иногда прямо в поле или у дороги. Когда это удавалось, когда нет. Но он не жалел ни в том, ни в другом случае». И, сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битой-перебитой Коктурсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан, досталась ему, за то, что опостылила, и, пересилив себя, сказал: «В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка». «Да что я хотел сказать? Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих?» «Ради бога, повесь на место», — строго сказала Гулюмкан. «Бастон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье». «А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем?» — мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представься ему удобный случай. «Да ты что? Приедет Бастон и увидит, что нет ружья. Зачем мне это? К тому же я и не знаю, где патроны. Бастон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает». Базарбай мысленно обругал Бастона по-черному. Костерил и себя. Разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бастон? И жена его, оказывается, ничуть не лучше. Чуть было не сказал ей, мол, подавись ты этим ружьем. Но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку. «Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь, с ружьями до самого дома», — заверил он, смеясь. «Времени у нас навалом, вся ночь впереди. А это ружье ты и в самом деле лучше не трожь, повесь на место. Тебе ли не знать, Бастон он и есть Бастон, он порядок любит». Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут, успокоить Бастонова малыша. Кенджеш задал ревака, зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносит. Малыш вертелся, вырывался из объятий матери, требовал вернуть полюбившихся ему зверят. А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков. Недавно в районе у нас был скандал на весь мир. Кишки надорвешь. Не слыхал, Базаке?» «Да нет, не слыхал», — признался Базарбай. «Нет, в самом деле скандал на весь мир, клянусь!» «Давай, давай, студент!» — подначил его Рыскул, понукая каблуками коня. Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. «Почему, — говорит, — у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки? А редактор, мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим, каких мало, от таких слов даже заикаться начал. Мы об Америке ничего не писали. Извините, какая пропаганда?» А тот ему: «Как не писали? А это что за заголовок черным по белому? Бостон зовет нас за собой». «Так это же наш передовой чабан, Бостон Уркунчиев. О нем, о его работе написано». «Это ясно, что о нем писали. Но многие читают в газетах только заголовки. Ха-ха-ха-ха! Вот это номер, а? Здорово!» «Так как же быть?» — спрашивает редактор. А начальник ему: «Прикажите передовику изменить имя». «Постой», — перебил Базарбай. «А что, в Америке тоже есть свой Бостон?» «Да нет же!» — веселился Марат. «Бостон! Это город в Америке, один из главных городов, разве что чуть меньше Нью-Йорка. А у нас Бостон — серая шуба. Босс — серая, тон — шуба. Теперь ясно?» «Тьфу ты, черт побери! И правда!» — согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит, и потому нанести никакого вреда Бостону не может. Так оно и есть. Бостон, серая шуба. В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все. И горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников в балагуре ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким, не распутаешь, узлом тяжкие судьбы. И вот уже все тише и невнятней доносились и их речи, и цокот копыт по камням. Остался позади привычный стук бастонова движка, свет от него выхватывал из тьмы, окутавший горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и преддворья, а где-то неподалеку таились волки. Глава вторая. Гулюмкан с большим трудом, уговорами и ласками удалось уложить малыша спать. Сама она не ложилась, ждала мужа. Он вот-вот должен был вернуться. И когда на дворе дружно взлаяли собаки, она, накинув на плечи теплую шаль, прильнула к окну. Прорезая тьму горящими фарами, директорский газик развернулся возле большой кошары, где держали овцематок. Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись, хлопнул дверцей и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной навес, расспрашивал ночника Кудурмата, как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидышей, не народились ли ягнята. Растапливая плиту заранее приготовленными для этой цели дровами, чтобы встретить мужа горячей, с пылу, с жару, едой и хорошим чаем, без которого Бостону жизнь была не в жизнь, Гулюмкан прислушивалась, когда зазвучат мужнины шаги на пороге, и заранее радовалась, представляя, как маленький кинджеш заворочается в теплой постели, зачмокает губами от прикосновения холодных с морозца усов отца. Обычно Бастон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало и сам купал его в корыте, предварительно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бастон стал к старости слишком чедолюбив. Прежде он не был таким. Прежде он работу любил больше, чем детей. Те, старшие его дети, уже сами родители. У них своя жизнь. Они бывают только наездами, а последыш всегда самый сладкий и любит его больше всего. Все это так, но кому, как не ей, Гулюмкан, понятна истинная и горькая причина привязанности Бастона к малышу Кенджешу. Ведь никогда не думали они, ни он, ни она, что доведется им стать мужем и женой, и что народится у них сын. Ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале, и если б не умерла вслед за тем первая жена Бастона Арзыгуль, никогда бы этому не бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и знают. Наедине каждый из них думает о прошлом. А малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бастон, и помощник его, Эрназар, погиб у него на глазах, остался там, на дне глубокой расщелины. Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано, лишь рождение может возместить смерть. Ну вот раздались шаги, и Гулюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор. Разговор у них пойдет потом, за чаем. Тогда Бастон, начав разговор со своей любимой присказки, «Ну а теперь послушай, чего только на свете не бывает», подробно расскажет, что видел, что узнал нового. И в такие минуты, особенно когда они наедине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор между близкими людьми, как знакомая пристань, где заранее известно, где мель, а где глубоко. Помнится, уже после поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль, и они, наконец, решились пожениться, вот тогда и приехал Бастон с гор к ней, в ее вдовий дом на окраине приозерного поселка, и тогда они, оставив Бастонова коня на коновязи, сели в местный автобус, неловко чувствуя себя на людях впервые вместе, и поехали в районный ЗАГС, где постарались поскорее подписать нужные бумаги и поскорее ушли оттуда. А потом, не желая больше садиться в автобус и не желая встречаться со знакомыми на улице, пошли к озеру и дальше берегом в ее вдовий дом. В сухой безветренный осенний день яркая синь Иссык-Куля была, как всегда, чиста и безмятежна. И вот тогда, на тропке у берега, заросшего лиственным лесом, Бастон увидел две лодки на причале и остановился. Лодки покачивал тихий прибой, под ними было видно песчаное дно. «Смотри, кругом вода, горы, земля — это жизнь. А эта пара лодок, как мы с тобой. Куда нас понесет волна, будет видно. Что с нами было и что мы пережили, пока мы живы, это никуда от нас не денется. И давай будем всегда вместе. Я, можно сказать, старик, зимой стукнет 49, а у тебя дети малые еще, надо их учить да определить на место. Пошли, будем собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака, только на этот раз со мной. Не вмоготу мне одному жить». Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и он долго успокаивал ее. И потом, когда они оставались наедине и вели разговоры про жизнь, Гулюмкан часто вспоминала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей, разговор с близким человеком все равно как знакомая пристань. На этот раз, однако, от нее не ускользнуло, что муж озабочен больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей Бастон, рослый, на голову выше ее, комкая полотенце, вытирал нарочито медленно большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищуренных зеленоватых глаз, загорелое обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бастон первым делом подошел к малышу, опустился на колени у смастеренной им самим деревянной кроватки, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда Кенджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне. «Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал», — проронил он, садясь за еду. «Нехорошее это дело». Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспылила от обиды. «А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой, волчат, мол, показать хотим. И Кенджеш тут как тут, ему-то забава. Ну, подала я им чай». «Да я не об этом, бог с ним, как пришел, так и ушел. Только, сдается мне, нехорошее это дело». «А что тут плохого?» «Не понимая, к чему он ведет», — сказала Гулюмкан. «Так ведь ты и сам стрелял волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу». Кивнула она на волчью шкуру на стене. «Висит-то она висит», — ответил Бастон, протягивая жене опорожненную пиалу. «Правда твоя. Случалось и мне подстрелить волка, раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логово волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это ж он нам пакость подстроил. Волки живут здесь, деваться им некуда. И теперь, понимаешь, они в страшной злобе». Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завздыхала по бабье, поправила съехавшую на плечо косу. «Вот беда-то! И что его принесло непутевого в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их. Ведь любая тварь тоже детенышей своих любит. Кто этого не знает? И как я сразу не сообразила». «Я вот что думаю», — озабоченно продолжал Бастон. «Какие же это волки? Не те ли самые?» Бастон помолчал и добавил. «По словам Кудурмата, выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья». «Ну и что?» «А то, что как бы это ни оказались те самые пришлые волки, Ташчайнар и Акбара. Есть такая пара». «Ой, да оставьте свои шутки!» — залилась смехом Гулюмкан. «Неужто у волков имена есть, как у людей? Скажешь тоже?» «Какие шутки! Не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось видеть их. Лютая, сильная пара. В капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей, алкаш Базарбай, на их логово наткнулся, выкоси под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть. Самец, Ташчайнар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара, она баша, умная зверюга. Ой, какая умная! И оттого особенно опасная». «Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я тебе, ребенок?» — недоверчиво усмехнулась Гулюмкан. «Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь. Ну как такое может быть?» Бастон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену. «Да ладно», — сказал он, помолчав, — «выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. Давай-ка стели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться, сама знаешь. До большого окота пара дней осталось. А иные матки могут и в ночь, или к утру разродиться. особенно те, у которых двойня, а то и тройня. Уже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бастон, засыпая, а засыпал он быстро, рассказал немного о собрании в районе, на котором уже не в первый раз обсуждали, почему современная молодежь не идет в овцеводство, и что тут делать, да как быть. И вот тут-то и послышался на дворе топот конских копыт. Гулюмкан вскочила с постели, подбежала к окну в исподнем, лишь шаль на плечи накинула, и увидела, что у большой кошары спешились двое всадников с ружьями. «Это наши вернулись. Рыскул с Маратом», — сказала она. «Ездили Базарбая провожать». «Вот дурни», — пробормотал Бастон и с тем заснул. Гулюмкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельной. Вечно он раскрывается во сне, сбрасывает с себя одежду. «Беда, не ребенок. Вечно не дает спать, особенно когда спать хочется». А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень суматошный, дурной какой-то. И всему помеха Базарбай. Свалился, как снег, на голову. А Бастону это нож острый. Такой он человек, Бастон. Не любит шума и суеты. Не любит таких хамов, как Базарбай. Пусть тот ничего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не друг. Завидует, что у Бастона дела хороши. А сколько на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завтра, как с раннего утра, впряжется, так и до поздней ночи. И везде сам, и везде хозяйский глаз нужен. Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алюминиевую тьму ночи. Луна ярко светила над горбатыми горами. И звезды, все до единой, мерцали в полную силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут. Но в тот поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубокой тиши предгорий раздавался лишь привычный стук движка, стоявшего на отшибе. Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, возможно, всего лишь задремала. Но тут сквозь сон, среди поднявшегося вдруг собачьего лая, послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу надсадный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стала не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач. В нем звучали нестихающая боль, стон и вопль страдающего зверя. «Это она, Акбара!» — охрипшим со сна голосом проговорил Бастон, резко приподнимая голову с подушки. «Какая Акбара?» Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь. «Волчица!» — сказал Бастон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил. «И он, Ташчайнар, тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне». Они замерли, затаив дыхание. И снова дикие, полные тоски, рыдания далеко разнеслись бескрайней ночи. «Что это она? О чем воет?» — испуганно прошептала Гулюмкан. «Как что? Горюет зверь?» Они помолчали. «Эка беда!» — Бастон досадливо выругался. «Ты полежи тут, да посмотри, чтоб ребенок не проснулся. Да ты не бойся, не маленькая. Ну, воет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается». С этими словами он наспех оделся, не гася света, пошел обуваться, затем вернулся в комнату, погасил свет и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слышала, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то ругательства, как окликал собаку: «Жайсан! Жайсан, поди сюда!» И как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы. Ей басовито утробно подвывал волк. В их вое клокочущая ярость, угроза сменялись плачем. а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяния и злоба, и вновь их сменяла мольба. Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. Гулюмкан зажала уши, потом пошла, накинула крючок на двери, словно волки могли ворваться в дом, и, дрожа и кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не зная, что и делать, страшась, что волки снова завоют и разбудят малыша. Больше всего она боялась, что Кинджеш проснется и перепугается. А волки все выли, и чудилось, что они кружат где-то около, переходят с места на место, бродят окрест. В ответ им злобно и визгливо лаяли собаки, но покинуть пределы двора не смели. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бастон и ночник Кудурмат палят для острастки. После этого все стихло. Смолкли собаки, смолкли и волки. «Ну, слава богу, а то прямо напасть какая-то», — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кинджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бастон. «Сон перебили, чтоб им всем неладно было», — сердито бурчал он, должно быть, имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. «Ну и скотина этот Базарбай! Ну и скотина!» — негодовал он, укладываясь снова в постель. Гулюмкан не стала тревожить мужа расспросами, и так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром с позаранку ему надо быть на скотном дворе. Он не из тех чабанов, которые могут позволить себе встать попозже. У Гулюмкан отлегло от души, когда она увидела, как муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малыша, шепча ему ласковые слова. Любил Бастон своего Кинджеша, потому и дал ему имя Кенджебек, то есть младший бек, младший князь в роду. Во все времена пастухи мечтали выйти в князья, но в том и была ирония судьбы, что во все времена пастухи оставались пастухами. И Бастон был в этом смысле не исключение. Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя, и опять залаяли во дворе растревоженные собаки. «Да что же это такое? Что это за жизнь?» — в сердцах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих словах. Бастон молча встал и начал одеваться в потьмах. «Не уходи», — попросила она, — «пусть их воют. Я боюсь, не надо, не уходи». Бастон не стал перечить жене. И так лежали они в темном доме темной ночью в горах, невольно прислушиваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, донимали людей горестным, злобным воем. «Всю душу вымотали, и чего только им надо?» — не выдержала Гулюмкан. «Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют», — ответил Бастон. «Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли». «А откуда им об этом знать?» — ответил Бастон. «Они звери. Они знают одно. Их сюда привел след, и здесь для них все. Конец. Свет клином сошелся. Поди попробуй, объясни им». «Жаль, что меня не было тогда дома. Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам». И в подтверждение его слов над кошарой разносился вой то заунывный и тягостный, то яростный и злобный. Это волки, ослепленные горем, кружа, блуждали во тьме. Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она голосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрназар. Ее охватила невыносимая тоска, ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бастону, о чем думала и что чувствовала она, в эти минуты. И так лежали они, не смыкая глаз. Лишь малыш Кенджеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И, слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало. Над горами забрезжил ранний рассвет. Уходила, растворяясь тьма в небесах, отслужив ночную службу, меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближние горы, и земля становилась землей. В этот час волки, Акбара и Ташчайнар, уходили в горы, в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись во мгле. Волки понуро трусили, нелегко им дались утраты детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. Отсюда им было бы по пути завернуть в ту лощину, где оставалась большая часть туши яка, убитого накануне. Обычно они не преминули бы вновь насытиться до отвала свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала возвратиться к законной добыче, а Ташчайнар не посмел сделать это без нее, Анабаши. На восходе солнца, уже вблизи логова, Акбара стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообман и самообольщение передались и Ташчайнару, и теперь уже они оба неслись по ущелью, их гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок. И все повторилось. Юркнув в лазы среди зарослей, Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убедилась, что их, ее детенышей сосунков, нет, и, не желая смириться, выскочила из норы и, ошалев от горя, снова задрала Ташчайнара, неловко столкнувшегося с нею у входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаева пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно, особенно прислоненная к камню початая бутылка водки. Резкий и едкий дух вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатились градом мутные слезы. И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы. Глава третья. Утром другого дня, часов примерно около 10, Базарбай Найгутов собрался седлать лошадь, чтобы наведаться в райцентр, но тут заметил направляющегося к ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на Таманском зимовье? Всадник в желтой дубленой шубе нараспашку и лисьей шапке ехал дорожной полурыстью с западной стороны по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, вглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался. Это был сам Бастон Уркунчиев верхом на Донкулюке. Неожиданное появление Бастона неприятно удивило Базарбая. Настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга. А чтобы Бастон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бастон застиг его врасплох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов, занятых поутру делами. Все ли в порядке? Конечно, на зимовье у Бастона порядка побольше. Бастон на работе зверь зверем, но на то он и передовик. Злые языки поговаривали, в те славные годы, быть бы ему сосланным, как кулаку, в Сибирь. А Базарбай что? Обычный рядовой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по горам да по степям. Они и пасут те миллионные стада, копыта которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню. А потом ведь с каждого свой спрос. Бастон — одно дело, он — другое. Пока Бастон приближался, в голове заметались мысли. И чего это наш кулак вдруг припожаловал с утра пораньше? Никогда такого не бывало, — недоумевал Базарбай. К чему бы это? С какой стати? Решил было пригласить Бастона в дом, раз такое дело. Но, представив себе свое жилище, запущенный бригадный дом и прежде всего свою жену, несчастную злобную Коктурсун, разве ее можно сравнить с Гулюмкан? Отказался от такой мысли. Приближаясь к таманскому зимовью, Бастон придержал на краю двора коня, огляделся по сторонам и, заметив подле навеса самого хозяина, направился к нему. Они сдержанно поздоровались. Бастон так и не слез с седла. Базарбай продолжал заниматься своим делом. Впрочем, ни один не увидел в том для себя обиды. «Хорошо, что я тебя застал», — сказал Бастон, приглаживая ладонью усы. «Как видишь, я на месте. А что такое, если не секрет?» «Какой тут секрет? Дело есть». «Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не приедет», — надменно проронил Базарбай. «Верно я говорю?» «Верно». «Тогда слезай с коня, если по делу прибыл». Бастон молча спешился, привязал Данкулюка к навязи. Как всегда, и на этот раз не забыл, ослабил подпругу, чтобы конь отдохнул от ремней, стесняющих грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг, как бы оценивая, что творится во дворе. «Что стоишь? Что высматриваешь?» С плохо скрываемым раздражением окликнул его Базарбай. «Садись вот на колоду», — предложил он, а сам пристроился на тракторной покрышке, валявшейся под ногами. Они посмотрели друг на друга все с таким же глухим неодобрением. Все в Бастоне не нравилось Базарбаю. И что шуба на нем добрая, обшитая по краям черной мерлушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и что сам он здоровый, и глаза у него ясные, и что лицо цвета темной меди. А ведь Бастон, его Базарбая, лет на 5 старше. Не нравилось и то, что вчера Бастон наверняка лежал в постели с Гулюмкан. Хотя какое, казалось бы, ему дело до этого? «Так выкладывай, слушаю тебя», — кивнул Базарбай. «Понимаешь, я по какому делу?» — начал Бастон. «Видишь, вон и Курджун прихватил, подвязал к седлу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место». «На какое место?» «Подложить в логово». «Вон оно что!» — ехидно скривился Базарбай. «А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра? Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверное, забываешь, Бастон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты мне не указ». «При чем тут указ, не указ? Ты что, не можешь спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Базарбай. А мне-то что? Пусть их не забудут, мне-то какое дело до этого? Да и какое тебе дело? А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь. Волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру». Бастон явился к нему просителем. И от этого подмывало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бастон пришел к нему кланяться, такое и во сне не привидится. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль. Хорошо, что не было им ночью покоя. Хорошо, что не до ласк Гулюмкан было Бастону. Всегда бы так. И он сказал, искоса метнув на Бастона взгляд: «Не морочь мне голову, Бастон. Тоже нашел дурака. Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его чуть не с поклонами. Много ты о себе понимаешь. И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось, мне от этого ни жарко, ни холодно». «Подумай, Базарбай, не отказывайся сходу». «А чего тут думать?» «Напрасно ты так», — еле сдерживаясь, сказал Бастон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь ему оставалось прибегнуть к последнему средству. «В таком случае», — сказал он, все еще пытаясь не терять самообладание, «давай сторгуемся по-честному. Ты продаешь, я покупаю. Тебе все равно продавать этих волчат. Так продай их мне. Называй свою цену и по рукам». «Не продам!» Базарбай даже привскочил. «Тебе ни за какие деньги не продам». «Подумаешь, нашелся? Продай. У тебя деньги, а у меня нет». «Да плевал я на то, что у тебя деньги. Я их пропью, волчат, но тебе не продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты. Слушай, садись-ка ты поскорей на коня и уезжай по добру, по здорову». «Не говори глупости, Базарбай. Давай поговорим, как мужик с мужиком. Какая тебе разница, кому продать волчат?» «А такая. Не тебе меня учить. И без тебя, ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою, что на своем партийном собрании, где ты все выставляешься, я, мол, всем передовикам передовик, всех уму-разуму учишь, так вот я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце всходит и куда заходит. Такое устрою, что век не забудешь». «Ну и ну!» — искренне удивился Бастон, невольно отгораживаясь от Базарбая рукой. «Ты постой меня пугать! Объясни, за что ты так взъелся?» «За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь, ясно? Один ты умный! Начальство требует уничтожать повсюду хищников, а ты решил волков миловать, решил размножать, так выходит? Подумай сам кулацкой своей головой. Я целый выводок извел, стало быть, большую пользу государству принес, а ты хочешь подложить их в логово. Пусть растут, пусть плодятся, так что ли? Да еще меня подкупить хочешь?» «Не тебя подкупить я хочу, глаза б мои на тебя не глядели, а купить волчат. Только напрасно ты меня стращаешь чуть ли не судом. Ты вначале подумай, пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после того есть. Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой. И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам». «А кто это? Уж не ты ли?» «А хотя бы и я. А теперь попробуй найди этих волков, ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, теперь волка и волчицу и не выследить, и не убить. Теперь они будут резать по округе всю живность, весь скот. В любой час мстить будут человеку. Попробуй, справься с ними. Ты об этом подумал?» «Рассказывай, рассказывай. Ишь, выискался, адвокат волчий. Пойди докажи, кто тебе поверит. Рассказываешь о волках, как о людях. Привык вкручивать мозги. Да я тебя вижу насквозь. Я тебе другое скажу. Если ты приперся сюда на меня давить...» Базарбай, не договорив, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бастону. Не дать не взять крутолобый бык. И они сошлись вплотную, лицом к лицу. Оба сопели, их душила ненависть. «Ну что еще ты хочешь мне сказать?» — охрипшим от напряжения голосом сказал Бастон. «А то некогда мне. Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься. Без тебя там пастуха не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок. Тебе вот и не имется, вот ночи и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача». «Тьфу ты!» — не стерпел Бастон. И я еще разговариваю с таким гадом. Да сам я дурак. Знал бы, не приехал. Кончай разговор. Все. Теперь, если и отдашь волчат, не возьму. Иди, делай свое дело. Бастон, раздосадованный не на шутку, подошел к коновязи, резко выдернул чумбур, подтянул рывком подпругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и смаху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал, как его окликала жена Базарбая. Бедная женщина самую малость опоздала. Выйдя из дому, она заметила, что муж ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками. «С кем это он?» — подумала она. «Да никак сам Бастон пожаловал. Впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?» Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним. Однако добежать не успела. Бастон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он хлестанул коня и унесся прочь. Полы шубы развивались, как крылья. «Бастон, Бастон, постой! Послушай меня!» — крикнула Коктурсун, но Бастон не обернулся. Кто знает, то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться. «Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор?» — подступилась Коктурсун к Базарбаю. «Не твое дело. И не ори! Чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе?» «Да ведь раз в 100 лет приехал к тебе, а ты...» «И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не человек!» Слова жены лишь распалили Базарбая. Он взвился, вскочил на колоду и заорал вслед Бастону. «Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык, чтобы все голову перед тобой гнули, мать твою!» «Перестань, прекрати!» Коктурсун отважно кинулась к мужу, стащила его с колоды. «Лучше меня избей! Зачем позоришь человека? За что?» «Отойди, зараза!» — оттолкнул ее Базарбай. «Какое твое дело? Он, видишь ли, решил, что Базарбай будет лебезить перед ним. На, мол, возьми ради бога волчат, пусть будет по-твоему. Не на того напал!» «Так это ты из-за волчат?» — подивилась Коктурсун. «Было бы из-за чего. Прямо конец света. Конец света! Срам-то какой!» Глава 4. В тот день волки снялись с места. И не просто снялись, а покинули логово, не вернулись на ночь и стали бродить на стороне. То уныло отлеживались, где придется, то вновь рыскали по округе, особенно не скрывались, вели себя нагло, точно перестали остерегаться людей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в самых неожиданных местах. И всегда волчица с низко пригнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безумием, а волк неизменно следовал за ней. Впечатление было такое, будто эта пара ищет свою погибель. Настолько очевидно, они пренебрегали опасностями. Несколько раз, вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили вблизи жилищ и кошар. Псы поднимали злобный лай, бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот кинутся в атаку, но волки упорно не обращали на них внимания, и даже когда им вслед стреляли, не убыстряя шага, продолжали свой путь, словно не слышали выстрелов. Одержимость этих странных волков стала притчей во языцах. И еще больше заговорили о них, когда Акбары и Тешчайнар нарушили волчье табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь бела дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке. Заклинило руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там, орудуя ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков, ступающих по таявшему снегу. Они шли к нему. Больше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он потом рассказывал, оцепеневшим взглядом, они приближались к нему, причем волчица была чуть ниже в холке и синеглазая. Глаза у нее были влажные и пристальные. Хорошо парень не растерялся, успел заскочить в кабину и прихлопнуть дверцу. Хорошо мотор завелся от стартера, а то все приходилось заводить с плеча от рукоятки. А тут прямо-таки повезло. Трактор затарахтел, и волки отпрянули. Но уйти не ушли, а все норовили приблизиться то с одной, то с другой стороны. В другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок. И то же дело было днем. Он отправился верхом на ослике за топливом. Отъехал недалеко от дома. Ему надо было привезти хворосту на растопку. Пока он резал серпом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выскочили два волка. Ослик даже не успел подать голоса. Нападение произошло мгновенно, молчком и кроваво. Мальчик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кошары, упал и стал кричать не своим голосом. Когда люди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волки неспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы не заставили их убыстрить шаг. А чуть погодя, волки устроили настоящую бойню среди суягных маток, выгнанных попастись неподалеку от кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спохватились только тогда, когда оставшиеся в живых животные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суягных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их убили зверски, перерезав горло. Убили бессмысленно, не для насыщения, а ради умерщвления. И пошел счет злодеяниям Акбары и Ташчайнара. И пошла о них страшная слава. Но люди видели лишь внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки, подлинных причин мести. Не ведали о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам. Базарбай гулял, куражился, пропивал дуриком доставшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый сезон. Зато водки было всюду навалом. И везде Базарбай, напившись так, что даже лысина багровела, вел один разговор о том, как он здорово отшил этого возомнившего о себе и возгордившегося бастона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке как классового врага, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход — святое дело. А что? В 20-30-е годы любой милиционер мог пристрелить кулака ли, богатея ли, прямо у него на дворе. Об этом книги написаны и по радио читали, как один кулак прижимал, обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход средь бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал бастону отворот-поворот, как он его костерил да материл, когда тот заявился к нему на таман. Базарбаевы собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья до Мадухчу, гоготали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Эти разговоры доходили и до ушей Бастона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза. Накануне всю ночь проворочился Бастон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню. И опять, дрожа от страха, прижималась Гулюмкан к мужу, а потом не выдержала, принесла снова спящего Кенджеша в постель и поглаживала его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилось от этого Бастону, хоть он и понимал, что женщине простительно бояться темноты и непривычных звуков. Несколько раз порывался Бастон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным, чутким сном, но Бастон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем трудней и сложнее становилось жить. И не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось, или думалось невнятно где-то в глубине души, теперь возникало в мыслях с настоятельной необходимостью ответить себе, что есть что. Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая. Отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился. Потом умерла мать. Старшие братья и сестры жили сами по себе. Иных уже и не было в живых. И он всем был обязан только себе, только своему труду. Он, как теперь понимал, шел к некой поставленной самому себе цели упорно, неуклонно изо дня в день. Работал, не покладая рук, и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни. Так же истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бастон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза, называли жмотом, кулаком. Сожалели, что Бастон поздновато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бастон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне. Иначе и не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться. И с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений. Глава 5. Сэр Назаром, покойным мужем Гулюмкан, до того трагического случая они проработали вместе 3 года. Хороший был работник, ничего не скажешь. И человек надежный. Именно такой нужен был Бастону в его бригаде. Эрназар сам пришел к нему, и с того и началась их общая работа. Как-то осенью приехал он к Бастону в Бешкунгей, где стояла тогда отара перед зимой. «Поговорить, — сказал, — приехал. За чаем как раз и поговорили». «Надоело, — сетовал Эрназар, — работать с кем попало. Как ни старайся, а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном старании. Вот годы идут, 2 дочери подрастают. Смотришь, замуж скоро выдавать, время-то быстро катится. А сколько не работаю, а сам весь в долгах. Дом построил, кто не знает, во что это обходится. А у тебя, Боски, — так называл он его уважительно, — не скрою, можно и поработать, и заработать. За шерсть, за приплод. За привесы всегда у тебя, Боски, премиальные идут, и немалые. Вот и надумал просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором. Пусть перебросит меня к тебе первым чабаном, твоей правой рукой. Не подведу, сам понимаешь, иначе не стал бы этот разговор заводить». Бастон знал Эрназара, и до этого как-никак в одном совхозе жили. Причем Гулюмкан приходилась отдаленной родственницей его жене Арзыгуль. Стало быть, свои люди. Но главное, Бастон сразу поверил в Эрназара и потом никогда не пожалел об этом. Вот с этого все и началось, с этой немудреной житейской истории. Сработаться им было несложно, потому что Эрназар, как и сам Бастон, был прирожденный хозяин, С точки зрения других, дурак каких мало. К совхозному скоту относился как к своему. Будто он лично ему принадлежал. Больной, что ли? А отсюда вытекало и все остальное. И трудился, как на себя. И заботился о хозяйстве, как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре Эрназара. Он был и наделенным от природы, и развил его в процессе жизни. Качество это вселенского порядка. Им, этим качеством, должны быть наделены все люди. Только одни его развивают в себе, это качество, а другие нет. Ведь если подумать, сколько их, лодырей, везде и повсюду, и взрослых, и юных, и мужчин, и женщин. Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени. Но Бастон и Эрназар были истинными трудягами и потому родственными душами. Оттого и работалось им дружно и согласно, и понимали они друг друга с полуслова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта черта и сыграла свою роковую роль в их жизни. Впрочем, так это или не так, кто знает. Дело в том, что еще задолго до появления бригадных и семейных производственных подрядов Бастон Уркунчиев, вероятно, в силу какой-то своей интуиции, настаивал при каждом удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой, закреплена была бы земля в постоянное пользование. Простая цель эта, правда, бесхитростно высказанная, но с точки зрения иных ортодоксов вызывающая, сводилась к тому, что пусть, мол, у меня будет своя пастбищная территория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои кошары, и за них я сам буду в ответе, а не за вхоз комендант, у которого голова не болит, если крыша течет. Пусть у меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня с отарой куда попало. И пусть все знают, что те выпасы закреплены за мной, Бастоном, а не за кем другим. И чтобы всем этим распоряжался я сам, как хозяин, как работник. И тогда я сделаю во 100 раз больше и дам гораздо больше продукции сверх плана, нежели на обезличенной земле, где я работаю все равно как батрак Джалдама, который следующей осенью перейдет неизвестно куда. Нет, не проходила эта Бастонова идея. Вначале все соглашались. Да, это, конечно, правильно, разумно. За всеми бы так закрепить участки. Пусть люди чувствуют себя хозяевами, и чтобы дети, семья знали об этом и вместе трудились на своей земле. Но стоило кому-нибудь из бдительных местных политэкономистов засомневаться, а не есть ли это посягательство на священные принципы социализма? Как все немедленно шли на попятный и начинали говорить обратное, доказывали то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ересе. И лишь Бастон Уркунчиев, невежественный пастух, упрямо продолжал твердить свое почти на каждом совхозном или районном собрании. Его слушали, восхищались и посмеивались. А что, мол, ему, Бастону? Что думает, то и говорит. Терять ему нечего. С работы его не снимут, карьеру не поломают. Счастливец. И каждый раз ему давали отповедь с теоретических позиций. Особенно усердствовал в этом деле парторг совхоза Качкарбаев, типичный грамотей с дипломом областной партшколы. С этим Качкарбаевым отношения у Бастона были почти анекдотичные. Столько лет тот был парторгом совхоза, но Бастону так и не удалось разобраться, то ли Качкарбаев прикидывался наивным буквоедом, наверное, это давало ему какие-то преимущества, то ли и в самом деле был им. С виду этакий краснощекий скопец, гладенький, как яичко, всегда при галстуке, всегда с какой-то папкой, всегда озабоченный, дела, дела. Быстро ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бастону думалось, может быть, он и во сне говорит, как по писанному. «Товарищ Уркунчиев!» — упрекал Бастона с трибуны парторг Качкарбаев. «Вам давно пора понять, что земля у нас общенародное достояние. Так записано в Конституции. Земля в нашей стране принадлежит народу, только народу и никому другому. А вы требуете себе, можно сказать, чуть ли не в частную собственность, зимние и летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь. Этого мы допустить не можем. Мы не имеем права искажать принципы социализма. Вы поняли, куда вы клоните и куда хотите нас завести? «Никуда я не хочу никого заводить», — не сдавался Бастон. «Если хозяин не я, а народ, пусть народ идет и работает в моей кошаре, а я посмотрю, что из этого выйдет. Если я не хозяин своему делу, кто-то, в конце концов, должен же быть хозяином». «Народ, товарищ Уркунчиев, еще раз повторяю, советский народ, государство». «Народ? А я кто, по-вашему? Что-то я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты парторг, молодой ученый. Только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять?» «Я, товарищ Уркунчиев, не пойду у вас на поводу, потому что вы разводите кулацкую демагогию, но запомните, ваше время прошло, и мы никому не позволим посягать на основы социализма». «Ну, смотрите, вам начальству виднее», — огрызался Бастон. «Только я все равно на своем стою. Работать-то мне, а никому другому. Чуть что, вы мне рот затыкаете. Народ, народ, народ хозяин. Ну хорошо, пусть тогда народ и рассудит. Скота становится из года в год все больше и больше. 40 тысяч голов только мелкого скота в совхозе. Такое прежде никому и не снилось. Земли свободной все меньше, оплаты растут. Вот смотрите сами. Раньше я настригал шерсти по 3 килограмма 700 грамм с головы. А лет 20 тому назад начинал, все знают, с 2 килограммов. То есть за 20 лет с большим трудом дал прибавку в 1,7 кило. А теперь за 1 год план повысили на 0,5 килограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать должен? А не выполню план, бригада ничего не получит. А у них семьи. Зачем тогда людям работать, круглый год ходить за овцами? А как можно выполнить такой план, когда каждый чабан только и кружит, как коршун, чтобы перехватить у другого выпас получше, потому что земля общая, никто ей не хозяин? И сколько же драк чабанских было из-за выпасов? А ты, парторг, сам ни хрена не делаешь и директору руки вяжешь. Что, я не вижу, что ли? Что я делаю или не делаю, об этом судить райкому. Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев. Итак, всякий раз разговор уходил в песок. И тут опять же судьба привела в чабанскую бригаду Эрназара. И у Бастона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их, Арзыгуль и Гулюмкан, посмеивались бывало над ними. 2 сапога пара подобрались, дружки. Ни сна, ни отдыха, им бы только работать. Вот тогда и родился у них замысел погнать на лето скот за перевал Аламангю. Идея эта принадлежала Эрназару. Что, говорит, перебиваться все лето по предгорьям, за каждую травинку с соседями за грудки хвататься? Не лучше ли двинуть на лето за перевал, на кичебельский выпас? Старики говорят, что в прежние времена баи-скотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню «Кичебель». Они знали, что хоть кичебельское Джайляу и не очень большое, зато травы там, сказывают, былинные. За 5 дней скот набирает вес, как за целый месяц на откорме. Бастон и прежде подумывал об этом, но с кичебелем было много неясностей. Колхозные животноводы еще до войны ходили на лето в кичебель через единственно возможный перевалочный путь, через ледяной Аламангю. В войну, когда в аилах остались лишь старики да дети, уже никто не отваживался на такой поход. А потом бедствующие колхозы объединились в один большой совхоз с нелепым названием, состоящим из 6 слов какого-то очередного «летия», который местные переименовали в «берег» по названию речки «Берег Суу». И в той суете объединений и превращений забыли постепенно о том, что летом 2 месяца, а то и больше, можно выгуливать скот за заснеженным перевалом великого Аламангю. А может быть, никому уже не хотелось преодолевать такую высоту. Ведь чтобы гнать скот через такой трудный горный перевал, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как можно лучше содержать своих животных. Не от того ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга: «Малжан аманбы?» То есть, в здравии ли скот и души? В первую очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь. Загоревшись этой стародавней идеей, Бастон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кичебельские варианты. Даже по самым минимальным подсчетам, учитывая, что животные, преодолевая перевал, в ту и другую сторону сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило большую выгоду, ведь прямых затрат, если не считать провоза соли лизунца, кроме оплаты труда, практически никаких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые расчеты. Бастон решил прежде всего обратиться к управляющему отделением, затем к директору совхоза, а к парторгу обращаться не стал. Не любил он парторга. Не раз убеждался: пустослов, знай, предостерегает. Этого нельзя, того нельзя. Ему бы только на собраниях выступать, пересказывать, что в газете написано, да щеголять в галстуке. А директору, главе совхоза, Бастон рассказал о замысле. Так, мол, и так, Ибраим Чатбаевич, собираемся с Эрназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Аламангю. Вначале, мол, пойдем на пару разведывать путь, глянем, какие места на кичебели и какие травы, а потом по возвращении двинем туда гуртом на все лето. И если получится все как желательно, пусть тот выпас кичебельский закрепят за ним, за Бастоном. Ну а если кто из чабанов пожелает пробиваться вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хватит. Главное, чтобы он, Бастон, знал, какие выпасы ему выделят и на что он может рассчитывать в течение сезона. Вот, мол, с этим и пришел к вам. Через 2 дня решили мы с Эрназаром двинуться на перевал Аламангю, а дела пока женам и помощникам перепоручим. Кстати, Боски, а как жены смотрят на вашу затею? — поинтересовался директор. — Ведь дело это не шуточное. — Вроде с пониманием. К чему бога гневить? Моя Арзыгуль с головой баба. Да и Гулюмкан, жена Эрназара, та хоть и помоложе, но, сдается, совсем не глупая. И между собой они, гляжу я, здорово поладили. Вот еще чему я рад. А то хуже нет, когда бабы грызутся. Тогда жизнь не в жизнь. Бывали прежде случаи. И еще кое о чем переговорили они с директором. Оказалось, что осенью на выставку в Москву с труднопроизносимым названием ВДНХ или ВДНХ намечалась поездка передовиков района, и будто бы Бастон значился в списке чуть не первым. А нельзя ли, Ибраим Чатбаевич, мне с женой поехать? Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать, признался Бастон. «Я тебя понимаю, Боски», — улыбнулся директор. «Поживем, увидим, как говорится. Почему бы нет? Надо только согласие парторга получить. Я поговорю с ним насчет этого». «С парторгом?» — призадумался Бастон. «Да ты не сомневайся, Боски. Что он, из-за тебя будет придираться к твоей жене, что ли? Не по-мужски ведь». «Да не в этом дело. Подумаешь, поедем, не поедем. Велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой, директор. Скажи, тебе очень нужен такой парторг в хозяйстве? Никак не можешь обойтись без него?» «А что?» «Ну, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги 4 колеса, и все на месте. А если взять и приделать 5-е колесо, оно и само не катится, и другим не дает. Так нужно это колесо или нет?» «Видишь ли, директор...» Рослый, крупный мужчина с раскосыми глазами на широком, грубоватом лице посерьезнел. Стал перекладывать бумаги на столе, прикрыл глаза усталыми веками. «Не досыпает, все крутится», — подумал Бастон. «Честно говоря, толковый парторг нужен», — сказал он после паузы. «А этот?» Директор коротко глянул ему в лицо. «Зачем нам с тобой это обсуждать? Раз его райком прислал, что тут поделаешь? Райком. Вот видишь, вырвалось у Бастона. Мне иной раз сдается, будто он все прикидывается, что ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все время стращать людей, точно я социализм хочу подорвать? Ведь это же неправда. Ведь я, если чего и требую, так для дела. Землю эту я не продам, не отдам кому-то. Она как была совхозная, так и останется. И все равно я, пока живу, пока работаю, буду жить своим умом. Да что ты мне все толкуешь, Боски? Нельзя делать того, что ты предлагаешь. А почему нельзя? Потому что нельзя. Разве это ответ? Что я еще могу тебе ответить? Я тебя понимаю, Ибраим Чатбаевич. Ты однажды погорел, хотел как лучше, а тебе дали по шее, понизили, перевели из райкома в совхоз. Правильно. И больше не хочу, чтоб мне давали по шее. Ученый уже. Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе. Я не против, о себе надо думать. Только думать надо по-умному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все наоборот. «Тебе хорошо рассуждать», — усмехнулся директор. «Всем так кажется. А мне надоело жить, как в гостях. Из гостя какой работник? Сам понимаешь. Ну, день-два поначалу повкалывает, а потом надоест. А у нас что получается? Работаешь, работаешь. А Качкарбаев тебя все по носу щелкает. Ты гость, ты не хозяин. Вот что, Боски, давай договоримся так. Ты на меня не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным». С тем и расстались. Через 3 дня на рассвете они с Арназаром двинулись в Кичибель. Все еще спали, когда они сели на коней. Бастон ехал на кауром мерине, Дон Кулюк его... В ту пору двухлетка еще был молод, а в горы лучше отправляться на тихоходной лошади, ведь на перевал не поскачешь галопом. У Арназара тоже был под седлом добрый конь. Лошади к тому времени года были уже в теле, шли быстро. Каждый вез с собой курджуновца на случай ночевки в снегах. Везли с собой и шубы овчинные, тоже на этот случай. Бывает... Сам путь приносит радость, особенно если попутчик подберется по душе, да разговор неторопливый, неприхотливо течет. А в тот день погода выдалась на редкость ясная. Впереди возвышались горы, снежный хребет за снежным хребтом, каждый следующий все более кряжестей и снежней. А если оглянуться, позади в низине лежало, насколько хватало глаз, великое озеро. И всякий раз хотелось на застывшую, как притемненное зеркало, синеву Исыкуля. Эх, увести бы хоть чуток синевы Исыкуля в Курджуни, пошутил Арназар. А лошадь чем будешь кормить вместо овса? Синевой? Резонно ответил ему Бастон. И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных тяжких чабанских забот. И хотя ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло еще более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока была к ним милостива. Арназар ехал в отличном настроении. Все-таки его идея пошла в дело. С самой войны. Целых 40 лет никто не ходил за тот перевал, а они с Бастоном отважились.